Толпа затаила дыхание, вытянув шеи, они пытались все рассмотреть. Они напряглись так, как не напрягались, когда ждали своей очереди. Эти молодые алхимики были действительно талантливыми, гениями великих сил, способности и достижения каждого из них впечатляли. Те, кто пытался до них, продержались не больше 10 минут. Но в этом случае зрителям пришлось ждать 20 минут. Первым выбыл алхимик среднего земного класса, у которого изо рта вдруг пошла пена. Вскоре кто-то на сцене звучно выпустил газы. Алхимики великих сил один за другим терпели неудачу. Результат ошеломил толпу. Ни один из них и подумать не мог, что испытание великого мастера Ся окажется настолько сложным. Через полчаса на сцене остался только Ван Цзэжэнь. Остальные уже потерпели поражение. Люди затаили дыхание. Если даже Ван Цзэжэнь не сможет пройти испытание, то они уж точно не смогут. Неожиданно Ван Цзэжэнь задрожал, а его брови окутал черный туман. Увидев это, Цинь Цзэ, который все это время сидел, как каменная статуя, слабо сверкнул глазами и стал внимательно наблюдать за Ван Цзэжэнем. Черного тумана становилось все больше, он становился плотнее и плотнее. Неожиданно черный туман бесследно исчез, а Ван Цзэжэнь громко кашлянул. Изо рта у него вырвался глоток черной крови. Толпа тут же разразилась криками. Ван Цзэжэнь был первым, кто так себя повел, и никто не знал, проиграл он или выиграл. Несколько культиваторов семьи Ван поднялись на сцену и подошли к Ван Цзэжэню, чтобы поддержать его. Однако Ван Цзэжэнь отмахнулся от них и, встав напротив Цинь Цзэ, замер в ожидании. Но к его разочарованию Цинь Цзэ покачала головой и вздохнул. Провал. Лицо Ван Цзэжэня помрачнело. Сложив ладони, он спросил: «Могу я спросить, уважаемый старший, как пройти это испытание?» Видя, что вопрос вызван любопытством, Цинь Цзэ терпеливо объяснил: «На самом деле ты был в шаге от победы, но, к сожалению, проиграл. Благодарю за руководство, старший». С кривой улыбкой поблагодарил Ван Цзэжэнь. Вместе со своими учениками он покинул сцену. Глава 272. Он не алхимик. И снова все провалились. Испытание великого мастера Ся не прошел даже молодой гений, алхимик Ван Цзэжэнь. Когда Ван Цзэжэнь покинул сцену, довольно долго никто не поднимался. Раз уж неудачу потерпели даже таланты из великих семей, они уже были не уверены, что смогут пройти испытание великого мастера Ся и боялись, что лишь опозорится. Взглянув на Дун Циньян, Ян Кай заметил, что она постоянно сжимает напряженные кулаки, однако, на лице у нее было нетерпение, смешанное с беспокойством. Неудачу потерпел алхимик земного класса, неужели она, алхимик среднего общего класса, справится? Иногда можно не воспользоваться возможностью и потом сожалеть всю жизнь, прошептал Ян Кай. Нежное тело Дун Циньян задрожало. Взглянув на Ян Кая, она сверкнула глазами и, решительно вздохнув, сказала: «Да». Ян Кай улыбнулся и поднялся с ней на сцену. Увидев, что на сцене появились новые смельчаки, толпа зашевелилась, раздались одобрительные крики, и Дун Циньян застенчиво улыбнулась. Но тут люди заметили значок, висящий у нее на груди. Она просто алхимик среднего обычного класса. Какой низкий уровень, наверное, очередная тупица. Бедная девочка, даже если она глупая, как она потом будет показываться на людях? Закусив губу, Дун Циньян молчала. Однако три молодых ученика долины короля врачевателя ей улыбались. Кажется, красивые женщины в любой ситуации могут завоевать благосклонность. «Добро пожаловать, молодая госпожа!» Дун Циньян плавно кивнула, сделала глубокий вдох и подошла к горшку. Вытащив ядовитую таблетку, она молча посмотрела на Ян Кая. Кивнув, Ян Кай сказал: «Не беспокойся, я помогу тебе. Если Дун Циньян не пройдет испытание, ему придется сразу же ее уводить. Он не даст ей опозориться у всех на глазах». К тому же на сцене были лишь Дун Циньян и Ян Кай, который был одет, как ее стражник, так что ученики долины не прогоняли его. Тяжело вздохнув, Дун Циньян положила таблетку в рот и, нервно проглотив, сразу же села, скрестила ноги и активировала тайное искусство. Ян Кай, ровный, как копье, стоял, сложив руки на груди, и внимательно следил за каждым движением Дун Циньян. Прошло 10 минут, а она даже не пошевелилась. Прошло 20 минут, однако отравление никак на ней не сказалось. Тайно призвав божественное чутье, Ян Кай осмотрел Дун Циньян. Он заметил, что Юань Ци быстро циркулирует по ее телу и сжигает какие-то кусочки мусора. Должно быть, это были токсины. «Эй, а эта девушка весьма хороша. Она так долго продержалась. Неожиданно крикнул кто-то в толпе. Мало кто из нескольких сотен алхимиков, включая нескольких алхимиков из великих семей, продержался так долго. При том, что алхимики общего класса были намного слабее. 10 секунд уже считались хорошим сроком, и Дун Циньян привлекла всеобщее внимание. Как она это делает? Она явно еще один гений алхимии. Возможно, даже сильнее Ван Цыжиня. Я ее знаю, это молодая госпожа из семьи Дун, Дун Циньян. Что, молодая госпожа из семьи Дун? Пока все говорили, из лба Дун Циньян вырвался толстый вихрь темного тумана. Он сразу же исчез, а Дун Циньян, открыв рот, выдохнула черным, а потом медленно открыла большие круглые глаза. Цинь Цзэ, наконец, встал с кресла. На лице у него расцвела широкая улыбка, и он похвалил ее. Отлично, отлично. Наконец-то, хоть кому-то удалось пройти испытание дядюшки Ся. Она прошла, сотни зрителей потеряли дар речи. Они не верили своим ушам. Испытание пытались пройти больше 300 алхимиков самых разных сил, самых разных стран. Многие обладали невероятными способностями и считались гениями. Среди них были даже алхимики земного класса, но и они потерпели неудачу. А теперь прошла алхимик среднего общего класса. Что за загадочные у нее способности? Даже Дун Циньян, ошеломленная, глупо моргала и смотрела на Цинь Цзэ. Кашлянув, Ян Кай сказал: «Молодая госпожа, старший только что сказал, что ты прошла испытание великого мастера». «Да», Дун Циньян не могла прийти в себя. Сменив холодный взгляд на теплую дружескую улыбку, Цинь Цзэ повторил: «Поздравляю, девочка моя, ты прошла испытание. Отныне ты ученица дядюшки Ся Фушина. Погоди, теперь я должен называть тебя младшей». Дун Циньян, наконец, отреагировала. Подскакивая на месте, она кричала и плакала от восторга. Глаза у нее покраснели, и она закрыла лицо руками. Счастье настигло слишком внезапно и застало ее врасплох. Не находя слов, Дун Циньян беспомощно проливала слезы радости. С трудом собравшись, она ответила: «Приветствую, старший Цинь». Цинь Цзэ рассмеялся в ответ: «Младшая, ты слишком вежлива. Дядюшка Ся принимает тебя в ученики, и это благословение для долины короля-врачевателя». Когда они обменялись приветствиями, атмосфера между ними стала гармоничной, а собравшаяся внизу толпа оправилась от шока. Когда они видели Цинь Цзэ из долины таким дружелюбным, всякий раз, когда его просили создать лекарство, на его лице появлялось крайне уродливое выражение, словно все были ему что-то должны. Но теперь он так хохотал, что было видно даже его зубы. Видимо, он не любил издеваться над людьми. Просто он до сих пор не встречал достойных. Пройдя испытание дядюшки Ся, ты стала ученицей долины, и если у тебя нет вопросов, которые нужно уладить, ты можешь отправиться со мной в долину короля-врачевателя. Если хочешь что-то сообщить, пожалуйста, сделай это сейчас, сказал Цинь Цзэ с радостным смешком. Дун Циньян лишь кивнула. Конечно, она должна была сообщить семье Дун, что стала частью долины. Теперь она твердо была уверена, что брат уже не будет ее останавливать. Она стала ученицей долины, и для семьи Дун это было большой честью. Все было просто. Любая сила мира хотела бы завести с долиной хорошие отношения, а теперь молодая госпожа Дун стала ученицей великого мастера Ся. Это была очень выгодная позиция. Старший, стражник Ян тоже хотел бы попытаться, сказала Дун Циньян, покосившись на Ян Кая. Стражник, нахмурился Цинь Цзэ. Прежде он не проявлял явного отвращения, однако, теперь, узнав, что он стражник, уже не скрывал презрения. Стражник защищал меня, когда я была еще ребенком, поэтому... Цинь Цзэ посмотрел на нее с кривой ухмылкой, вероятно, решив, что новая младшая любит стражника запретной любовью. Решив не вникать, он кивнул и сказал: «Раз он хочет попытаться, так тому и быть. В любом случае таблеток дядюшки Ся еще много». И добавил, чего он достиг в алхимии. Покраснев еще сильнее, Дун Циньян сказала: «Он не алхимик». «Не алхимик?» Выражение лица Цинь Цзэ стало кислым, и он сурово возразил: «Если он никогда не изучал алхимию, то почему хочет попытаться? Он считает алхимию чем-то посредственным. Долина короля-врачевателя – необычное место, куда может попасть человек, в сердце которого нет места алхимии. Ему не стоит даже пытаться». Посмотрев на него, Ян Кай спросил: «Могу я узнать, разве предок Ся утверждал, что людям, не имеющим опыта, нельзя участвовать в испытании?» Цинь Цзэ расхохотался. «Действительно, дядюшка Ся такого не говорил, но раз ты до сих пор не изучил алхимию, все твои будущие достижения будут незначительными. Если ты не хочешь посвятить жизнь алхимии, тебе здесь не место». Однако Ян Кай оставался невозмутимым. Насколько я знаю, когда великий мастер Ся впервые открыл алхимию, ему было 26 лет. Мне всего 17, почти на 10 лет меньше. Он и правда об этом слышал. Цинь Цзэ нахмурился, на лице у него показалось крайнее недовольство. Люди в толпе неожиданно разразились проклятиями. «Черт возьми, да кем ты себя возомнил? Как ты посмел сравнить себя с великим мастером Ся? Великий мастер Ся – гений, посланный небесами, рожденный стать алхимиком, так что даже если бы он начал изучать алхимию в 45 лет, ничего бы не изменилось. Как у тебя язык повернулся сравнить себя с ним? Хватит!» – гневно взревел Цинь Цзэ, заставив толпу замолчать. Неожиданно посмотрев на Ян Кая, он кивнул. «Твои слова не лишены истины. Раз дядюшка Ся не требовал, чтобы участники уже были алхимиками, ты правда можешь попытаться. Иди бери таблетку». Ян Кай кивнул, а три ученика долины короля-врачевателя усмехнулись. Ян Кай протянул руку и взял таблетку. Дун Цин Ян беспокоенно посмотрела на него, однако Ян Кай лишь улыбнулся ей, сел и начал действовать. Он активировал тайное искусство истинный Ян, и его тело окружил пылающий жар. Цинь Цзэ нахмурил брови, но про себя кивнул. Ощутив колебания истинной Ци, он понял, что мальчишка непрост. Обычный человек не смог бы в таком возрасте достичь уровня истинного элемента. Если он сосредоточится на пути алхимии, то в будущем ему не избежать достижений. Обычный стражник настолько силен, а семья Дун обладает властью, с удивлением подумал Цинь Цзэ. Как только таблетка оказалась в желудке, Ян Кай ощутил, как она растворилась и проникла в его меридианы. Понять суть таблетки мог даже тот, кто только достиг уровня истинного элемента, что уж говорить о Ян Кае, который достиг второго уровня истинного элемента. Протекая через его меридианы, яд очищался и, сгорая в истинный Ян, терял вредные свойства. Совершив несколько циклов истинной Ци, Ян Кай ощутил, как последние остатки токсина растворились, а оставшиеся выбросы поднялись по горлу и превратились во рту в облако мутного дыма. Вздрогнув, Ян Кай забеспокоился. Дун Цин Ян потратила чуть больше 20 минут, но даже это удивило Цинь Цзэ. Если он добьется такого же результата за несколько минут, это вызовет огромное волнение. Слишком быстро. Закрыв рот, Ян Кай не стал выплевывать черный туман и, словно ничего не произошло, продолжил циркуляцию истинной Ци. Глава 273. Скрытый облачный пик. Через 15 минут Ян Кай, управляющий циркуляцией истинной Ци, подтолкнул черный туман в голове и начал вытеснять его сквозь лоб. Зрители увидели, как на лбу Ян Кая появилась точка черного тумана. Цинь Цзэ был потрясен. Очевидно, испытание подошло к концу. Из сотен алхимиков, которые принимали участие до него, это удалось лишь Ван Цыженю и Дун Цин Ян. Первый провалился, а последняя преуспела. Как этому стражнику удалось справиться? На такое способен лишь истинный гений алхимии. Наблюдая за Ян Каем, Цинь Цзэ вдруг занервничал. Дядюшка Ся лично говорил ему, что если он найдет хотя бы одного преемника, то будет полностью доволен. А теперь, когда Дун Цин Ян прошла испытание, может преуспеть и второй человек. Неужели старый дядюшка не обрадуется? Если на скрытом облачном пике появится несколько преемников, нетрудно представить, какое его ждет процветание. Когда сердце Цинь Цзэ наполнилось напряжением, пятно черного тумана исчезло во лбу Ян Кая. Затаив дыхание, Цинь Цзэ присмотрелся. Сейчас все решится. Или успех, или неудача. Он с нетерпением ждал, а Ян Кай не реагировал. Приглядевшись, Цинь Цзэ с ужасом увидел, как на лбу Ян Кая снова появилась точка черного тумана. Что происходит? Непонимающе думал Цинь Цзэ. Мальчик реагировал иначе, нежели Ван Цинь Жень, которого вырвало черной кровью, и Дун Цинь Ян, которая выдохнула черный туман. Как так вышло, что туман пропал со лба? Дядюшка Ся описывал совсем другую ситуацию. Пока он пытался разгадать головоломку, черный туман снова исчез. Но не успел он успокоиться, как туман появился снова. Всякий раз, когда черный туман появлялся и исчезал, сердце Цинь Цзэ вздрагивало. Это была самая настоящая пытка, игра с эмоциями зрителей. Спустя еще 10 циклов, мальчик вдруг открыл рот и выплюнул мутное облако темного тумана. Как только туман вырвался изо рта, тело юноши словно лишилось сил, а голова повисла. На лице у него проступило разочарование. «Проклятие! Неужели ты, наконец, выплюнул его?» выругался про себя Цинцзе. Если бы ему пришлось ждать дольше, его сердце бы не выдержало такого стресса. Но как такое могло случиться? Цинцзе нахмурился. Способности юноши выходили за рамки стандартов дядюшки Ся. Должно быть, старший Цинь, нерешительно посмотрела на него Дун Циньян. Ему удалось, стряхнув оцепенение, Цинцзе засмеялся. Он справился. Хотя у него не такие высокие способности, как у тебя, он все равно прошел. Он тоже прошел испытание. От этих слов у толпы закружились головы. На сцену поднималось столько людей, но ни один из них не достиг успеха. Проиграл даже Ван Цзэжэнь, которого вырвало черной кровью, однако алхимику среднего общего класса удалось справиться. Хоть это и был довольно низкий класс, она все же была молодой госпожой семьи Дун. Семья Дун обладала немалой властью, поэтому ее талант можно было объяснить. Но неужели ее стражник тоже справился? Он же просто слуга молодой госпожи Дун. Неужели он тоже справился? Старший Цинь, должно быть, этот сопляк обманул вас, закричали некоторые. Верно, старший Цинь, этот ублюдок никогда раньше не занимался алхимией. Как совершенно неподготовленный алхимик смог пройти испытание великого мастера Ся? Наверное, он сжульничал, я весь в негодовании. Во взгляде улыбающегося Цинцзе мелькнула опасная вспышка, и он, оглядев толпу, холодно фыркнул. Это ядовитая таблетка дядюшки Ся. Никто, повторяю, никто не может избежать отравления. Даже эксперт бессмертного вознесения, не владея нужным уровнем алхимии, он не сможет справиться с ядом. Если вас не устраивает, можете тоже попытаться, но те, кто сомневается в результатах, клевещет на долину короля-врачевателя и на дядюшку Ся. После этих слов толпа замолчала. Черт возьми, неизвестный стражник, незнакомый с алхимией, прошел испытание. Не верю. Заскрежетал зубами один из алхимиков и запрыгнул на сцену. За ним последовали и другие. Через минуту большая группа людей отравилась. В большом горшке было 600 ядовитых таблеток, но к полудню их уже не стало. Кончилось тем, что справились Дун Циньян и Ян Кай. Многие достигли результата Ван Цзэжэня и дошли до последнего этапа, но в итоге не справились. Все они беспомощно вздыхали. Всем стало ясно, что великий мастер Ся устроил такое сложное испытание, чтобы найти не учеников, а подходящих преемников. После испытания Цинцзе улыбнулся. «Младший, младшая, вы хотите сейчас пойти на скрытый облачный пик?» Безусловно, узнав, что испытание прошли двое, дядюшка Ся будет доволен. Ян Кай безразлично промолчал. Лицо его осталось прежним. Сейчас он был простым стражником, поэтому, само собой, не имел права принимать решения. Дун Циньян улыбнулась. «Сначала я хотела бы поговорить с братом. Хорошо, я пойду с тобой. Когда попрощаетесь, мы пойдем на скрытый облачный пик». Он не мог дождаться момента, когда отведет их в секту. На третьем этаже в магазине семьи Дун сидел Дун Циньхань, на пухлом лице которого виднелась неловкая улыбка. Новости о Дун Циньян, ставшей ученицей великого мастера Ся, уже дошли до него. Хоть он и знал, что его сестра одержима алхимией с самого детства, он не ожидал, что она сможет совершить такой подвиг. Стать ученицей Ся Фушина – это была чудесная возможность, от которой никто бы не отказался. Но она все же была маленькой девочкой, с самого детства ее баловали. Он боялся, что она не справится с жизнью на новом месте. Однако начало было положено, и если семья Дун не хочет разрывать связи с долиной короля-врачевателя, им придется не давить на Дун Циньян. Невозможно было, чтобы семья Дун разорвала отношения с долиной. Пока он усмехался, один из старцев вдруг прошептал: «Молодую госпожу и молодого мастера Яна сопровождает другой человек, должно быть, управляющий долины». Пораженный известием, Дун Циньхань вскочил. «За мной». Не успел он открыть дверь, как услышал на лестнице шаги. Открыв дверь, он увидел, как по лестнице несется Дун Циньян. «Брат, брат, я это сделала». Дун Циньян не терпелось сообщить ему хорошую новость. Однако Дун Циньхань легко стукнул ее по голове. «Это было так важно, но ты даже не посоветовалась со мной». Прикрыв голову рукой, Дун Циньян улыбнулась, ничуть не задетая его укором. Дун Циньхань хотел продолжить, когда следующий за ними Цинцзе тихо кашлянул. Дун Циньхань повернулся и тут же сложил ладони. «Приветствую, старший Цинь». Слегка кивнув, Цинцзе нахмурился. «Молодой мастер Дун, твоя младшая сестра прошла испытание и стала ученицей долины короля-врачевателя, ученицей дядюшки Ся, и хотя она все еще часть вашей семьи, бить ее больше нельзя». Дун Циньхань оторопел. Цинь Цзэ неохотно продолжил его отчитывать. «Алхимия – выдающееся призвание, и понимаешь ли ты, чем отличается разум от кулака или меча, повредив ее мозг ударом, чем вы сможете помочь миру? Младший Ян, гениальный алхимик, думаешь, ты сможешь ответить за такую потерю? Выдержишь ли гнев дядюшки Ся? Сможет ли семья Дун выдержать гнев долины короля-врачевателя?» Когда-то надменный молодой мастер Дун лишь опустил голову, как побитый пес, и отчаянно прикусил язык. Фыркнув, Цинь Цзэ продолжил. «Только что ты назвал меня старшим, а Ян, теперь моя младшая, значит, она стала твоей старшей. Как ты посмел поднять руку на старшую? Как можно не понимать таких простых вещей?» Ошеломленный Дун Цинхань едва не заплакал. «Я отнесся к тебе с уважением, а ты не сказал мне даже одного хорошего слова», — думал он. «Я понимаю, что вы, жители долины, очень важны для мира, и это оправдывает ваше высокомерие, но она все еще моя младшая сестра. Как я могу не читать ей нотации, не говоря уж о том, что твое оправдание смехотворно? К тому же официально она еще не часть долины, и если ты хочешь воспользоваться полномочиями, боюсь, тебе не удастся». Хоть Дун Цинхань был подавлен, однако, был рад, что его сестру защищает такой влиятельный человек, как Цинь Цзэ. Когда она официально станет ученицей долины, ей больше не придется страдать. «Понимаю, я не прав», — покорно признал Дун Цинхань. Цинь Цзэ кивнул. «Хорошо, я вижу, что ты не безмозглый. Хорошо, когда умеешь признавать ошибки». Услышав это, Дун Цинхань выдавил неловкую улыбку. Лицо его уродливо искривилось, словно он изо всех сил пытался не заплакать. Цинь Цзэ посмотрел на Дун Циньян. «Пожалуйста, младшая, поскорее уладь все дела, я подожду внизу». Договорив, он пошел вниз. Он был здесь лишь ради того, чтобы сопровождать Дун Циньян. Стоило ему уйти, как Дун Цинхань процедил сквозь зубы. «И что же, я должен называть тебя старший Дун?» «Хи-хи», — смущенно улыбнулась Дун Циньян, сжала его руку и тихо спросила. «Насчет папы?» Дун Цинхань лишь беспомощно покачал головой. «Я сообщу ему, не верю, что он будет тебя останавливать». «Да, да, папа точно будет мной гордиться», — закивала Дун Циньян. У нее словно гора с плеч упала. Посмотрев на Ян Кая, Дун Цинхань прошептал. «Как только окажешься в долине, будь осторожен. Что бы ни случилось, не думай втягивать Ян». «Конечно же», — он говорил про пик святого лекаря. «У меня есть чувство меры», — мрачно произнес Ян Кай. Через полчаса Ян Кай и Дун Циньян спустились вниз. Цинь Цзэ и три ученика долины были полны нетерпения, словно кто-то поджег землю под их ногами. Скрытый облачный пик, один из десятка пиков долины, располагался почти в центре, и от пика святого лекаря его отделяли всего два холма. Приблизившись, можно было увидеть массивную горную тропу, окруженную зеленым лесом, ведущую к вершине пика. Это было прекрасное зрелище. У подножия пика виднелся камень с тремя символами, скрытый облачный пик. Воздух вокруг него был наполнен мощной энергией. В правом нижнем углу виднелась еще одна строка из алых символов. Увидев эту небольшую строку, Ян Кай обмер. «Посторонних ждет смерть». Глава 274. Сяофушен. Эта строка бриллиантово-красных символов лишь подчеркивала исключительную храбрость и жестокость долины короля-врачевателя. Разместить возле входа в дом подобную надменную тираду могли лишь жители долины короля-врачевателя. Пройдя неохраняемое подножье пика, Цинь Цзэ неуклонно вел их наверх. Дун Циньян и Цинь Цзэ шли бок о бок, за ними следовали три ученика долины, а замыкал цепочку Ян Кай. Три ученика долины смотрели на Дун Циньян с завистью, преклонением и даже любовью. Однако на Ян Кая поглядывали с презрением и не обменялись с ним даже словом. Алхимики были надменными и нелюдимыми, и каждый смотрел на остальных свысока. Алхимики долины именно такими и были. Дун Циньян обладала естественной красотой и необычным происхождением, естественно, они о ней заботились. С другой стороны, Ян Кай тоже прошел испытание великого мастера Ся, и его тоже нужно было почитать, однако он был обычным слугой с низким статусом. Как они могли тратить время на болтовню с ничтожеством? Говорить было ни с кем, поэтому Ян Кай заскучал и решил незаметно изучить окрестности. Дун Циньян напоминала новорожденного воробья. Как только они оказались у подножья пика, она заговорила и болтала без остановки. Она готовилась ступить на дорогие сердцу святые земли и поклониться старшему, поклониться учителю. Ее охватило напряженное ожидание. Большую часть времени Цинь Цзэ молчал, однако, когда Дун Циньян задавала вопрос, Он подробно на него отвечал. Слушая их разговор, Ян Кай кое-что узнал. Сяфу Шэн был единственным алхимиком на скрытом облачном пике. Кроме него там были лишь две преданные служанки. К тому же служанки были не культиваторами, а обычными людьми. Одержимый алхимией, Сяфу Шэн не вступал в брак и до этого не принимал учеников, но вдруг решил найти преемника. Результатом стало сегодняшнее испытание. Почему великий мастер неожиданно передумал? С любопытством спросила Дун Циньян. Помрачнев, Цинь Цзэ на мгновение задумался, а потом сказал: «Я не смею строить предположения о мыслях дядюшки Ся, об это лучше спросить у него самого». Ох, первая половина пути были непримечательной. Окрестности заполняли бурые скалы и горные леса. Встречались и дикие животные, например, кролики и олени, однако, никто опасный тут не обитал. А вот верхняя часть пика походила на рай. Плотная энергия мира вселяла счастье и покой. Горы были усеяны экзотическими цветами, которые тянулись до самого горизонта и мягко покачивались на ветру. Впечатляющее зрелище. Так много трав, неужели никто не рвет их? Поинтересовалась Дун Циньян. Она не заметила, чтобы пик кто-то охранял. А кто посмеет? Холодно фыркнул Цинь Цзэ. Любой, кто посмеет обокрасть долину, быстро лишается головы. Услышав про убийство, Дун Циньян скривилась. Конечно же, травы, растущие на горе, не были слишком редкими. Но оскорблять долину короля-врачевателя все же не стоило. Через полчаса они оказались на вершине. На вершине высился ряд домов. Их было немного, то ли 7, то ли 8, а половину из них построили недавно. Должно быть, эти дома Сяфу Шэн подготовил для ученика. Остановившись, Цинь Цзэ повернулся к трем ученикам долины короля-врачевателя. «Ждите здесь». Улыбнувшись, они принялись умолять его. «Пожалуйста, дядюшка Цинь, позволь нам идти дальше». «Что вам там делать?» – недовольно засмеялся Цинь Цзэ. Один из учеников с нетерпением ответил. «Мы уже давно в долине, а видели предка Ся лишь издалека, а теперь мы здесь». «Что ж», – нахмурившись, Цинь Цзэ кивнул. «Отлично, но вы должны молчать. Дядюшке Ся не нравится, когда люди нарушают тишину его дома». «Да, мы обещаем, что будем молчать». Тут же согласились три ученика. Ян Кай заметил, что они выглядят невероятно счастливыми, а на лицах у них отражается благоговение. Улыбался даже Цинь Цзэ. Кажется, алхимики почитали Сяфу Шэна куда сильнее, чем он полагал. Встреча с ним приводила в восторг даже учеников долины. Цинь Цзэ привел их прямо к ряду домов. Не успели они пойти дальше, как их встретили две женщины. Женщины были очаровательны. Фигуры их были запоминающимися, а лица прекрасными. Обе смотрели на посетителей с теплой улыбкой. Кажется, красавицам было примерно 25 лет, но на самом деле им было по 40. Об этом знали все, потому что они попали на скрытый облачный пик 20 лет назад, а тогда им было по 16 лет. Они были не культиваторами, а обычными людьми, однако, сохраняли молодость и очарование лучше большинства культиваторов их возраста. И все это благодаря методам Сяфу Шэна. Увидев двух красавиц, Цинь Цзэ сложил ладони и, не смея проявить даже капли неуважения, вежливо произнес: «Дамы, пожалуйста, сообщите дядюшке Ся, что я привел людей, которых он ждет». Двоих, красавица в длинном белом платье посмотрела на Дун Циньян и Ян Кая. «Приветствую, старейшины», — учтиво произнесла Дун Циньян. Ян Кай последовал ее примеру. Красавица усмехнулась. «Можете звать меня тетушкой Сян, а это тетушка Лань». Радостно хихикнув, Дун Циньян снова их поприветствовала. Тетушка Сян кивнула. «Не нужно волноваться, чувствуйте себя как дома. Отныне вы оба будете жить здесь, и если вы будете волноваться, неловко будет и вам, и нам». Другая красавица, тетушка Лань, рассмеялась и сказала: «Когда мы впервые пришли на скрытый облачный пик, нам было примерно столько же, сколько и вам, а ведь прошло уже 20 лет». Их теплота постепенно успокоила Дун Циньян. «Дамы, дядюшка», – почтительно спросил Цинь Цзэ, когда они договорили. «Сейчас дядюшка занимается алхимией, но новости из долины до него уже дошли, поэтому вы четверо можете идти. Как только мастер доделает таблетки, он с ними встретится». Услышав это, погрустнели не только три ученика, но и Цинь Цзэ. «Что ж, нам пора». Скрыв разочарование, Цинь Цзэ сложил ладони и повел трех учеников обратно. Когда они ушли, две женщины показали Ян Каю и Дун Циньян их комнаты. Многие годы на скрытом облачном пике жили лишь они да Сяфу Шэн. Часто Сяфу Шэн неделями не выходил из дома, поэтому общаться женщины могли только друг с другом. Конечно же, когда пришли Ян Кай и Дун Циньян, они обрадовались. Скрытый облачный пик отличался от других пиков долины короля-врачевателя. Ничто не привлекало внимания, здесь царили спокойствие и свобода. Показав Ян Каю и Дун Циньян комнаты, красавицы покинули их. Прошло 3 дня, а Ся Фушен еще не вышел. Две женщины часто навещали Ян Кая и Дун Циньян, чтобы узнать, что им нужно. Спустя 3 дня, когда Дун Циньян болтала, удивляясь тому, как много времени Ся Фушен проводит в уединении, неожиданно вспыхнула волна энергии мира. Изменившись в лице, Ян Кай и Дун Циньян переглянулись и быстро кинулись на улицу. Две красавицы тоже вышли и смотрели на определенный дом. Конечно же, это был дом Ся Фушена. Через несколько секунд дверь открылась, и показался старик лет 60, с седой бородой. Лицо его было спокойным и морщинистым. Шагая вперед, он хмурился и крутил в пальцах золотисто-желтую таблетку. Дун Циньян занервничала. Великий человек, которого она боготворила, теперь стоял прямо перед ней. Легко было представить ее чувства. Внимательно наблюдая за легендарным алхимиком, Ян Кай с удивлением обнаружил, что его тело не испускает колебаний Юань Ци, словно он был обычным стариком. Но Ся Фушен явно был непростым человеком. Он был экспертом бессмертного вознесения. Ян Кай был впечатлен. Ся Фушен смог так тщательно скрыть свою ауру. «Нет таблетки вен, нет таблетки вен. Без таблетки вен это бесполезно», – пробормотал Ся Фушен, тяжело вздыхая. На лице у него было написано разочарование. Ян Кай обнаружил, что золотисто-желтая таблетка испускает густую ауру. Он ощущал ее запах даже на расстоянии нескольких десятков метров. Она была безупречно круглой, а цвет ее был идеальным. Видимо, это была таблетка небесного класса или даже выше. Но для Ся Фушена она была бесполезной. «Мастер», – поздоровались с ним две красавицы. Тетушка Сян пробормотала. «Два ученика, которых вы ждали, здесь». «Да», – неожиданно оживился Ся Фушен. С готовностью бросив таблетку одной из красавиц, он повернулся к Ян Каю и Дун Циньян. «Да, очень, очень хорошо», – радостно сказал Ся Фушен, несколько минут походя вокруг Дун Циньян. Не смея даже пошевелиться, Дун Циньян делала все возможное, чтобы сохранить серьезное выражение лица. Несколько раз обойдя Ян Кая, Ся Фушен вдруг нахмурился. «Ты тоже очень хорош, но у тебя слишком густая убийственная аура». Ян Кай удивился, но не подал виду. Внимательно изучив их, Ся Фушен попросил: «Вытяните руки». Как и было приказано, Ян Кай и Дун Циньян вытянули руки, и Ся Фушен схватил их за запястье. Он долго что-то проверял, а потом на лице старика появилась загадочная улыбка. Сверкнув глазами, он пристально посмотрел на Ян Кая и заявил: «Ты подделал результаты испытания». На миг Ян Кай удивился, однако, тут же почтительно произнес: «Прозрение предков впечатляет». Ошарашенная Дун Циньян попыталась защитить Ян Кая. Он не подделывал, он у всех на глазах принял ядовитую таблетку, а потом выдохнул черный туман. Как он мог подделать результат? Но Ся Фушен с улыбкой продолжил: «Я не говорю, что его способности недостаточно высокие, напротив, они у него, возможно, выше твоих, однако он намеренно задержал в теле черный туман. Наверное, не хотел привлекать слишком много внимания». «Ах!» – поразилась Дун Циньян. Изумление появилось даже во взглядах двух красавиц, которые с удивлением посмотрели на Ян Кая. У Ян Кая на лице показалась улыбка, и он спросил: «Откуда предок это узнал?» Поглаживая бороду, Ся Фушен хихикнул: «Испытание разработано мной, как я мог не узнать?» Глава 275. Кто сказал, что алхимик не может достичь вершины боевых искусств? Выслушав простое объяснение Ся Фушена, Ян Кай сразу понял, что в ядовитой таблетке был какой-то скрытый нюанс. Метод создания таблеток был несложным. Даже нужные материалы были недорогими, иначе таблеток не было бы так много. Самый важный эффект ядовитой таблетки был в следующем. Она проверяла чистоту юань ци. Алхимики тоже были культиваторами. В их телах была юань ци, все свое внимание они фокусировали на алхимии и повышали силу лишь для того, чтобы улучшить способности к алхимии. Если юань ци алхимика была достаточно чистой, он мог проглотить таблетку и вывести из тела токсины, в противном случае он терпел неудачу. Чистота юань ци была связана со многими факторами: тайным искусством, боевыми техниками, принимаемыми таблетками, телосложением. Каждый фактор вносил свою лепту. Алхимики, чья юань ци не была чистой, пытались пройти испытание Сяофушина, но провалились, хоть алхимия и была их профессией. Начав культивировать, Ян Кай изучал лишь одно тайное искусство истинный Ян, поэтому неудивительно, что чистота его истинной Ци удовлетворила требования Сяофушина. Дун Циньян была в похожем положении, пользуясь тайным искусством огня, которое специально для нее выбрала семья Дун, она достигла пика воссоединения. Чтобы она достигла истинного элемента, семья Дун тратила много драгоценных сокровищ, неудивительно, что ее юань Ци оказалась чистой. Усмехнувшись, Сяофушен продолжил. Фактически ядовитая таблетка была создана, чтобы 99% алхимиков не прошли испытания. Они не уделяли чистоте юань Ци достаточно внимания. Многие алхимики, создавая лекарства, лично проверяют их на себе, и это приводит к тому, что юань Ци становится грязной. Но если талант культивирует тайное искусство огня или тайное искусство истинный Ян, это уже другое дело. Ян Кай вдруг понял, почему он справился с испытанием даже быстрее, чем Дун Циньян. Но кто из участников не был алхимиком? Только культиваторы вроде Ян Кая, у которых были скрытые мотивы. Было ясно, что у Сяофушина возникли трудности, потому что его преемником не мог стать уже состоявшийся алхимик. Вероятно, Дун Циньян успешно прошла испытание, потому что семья Дун не поддерживала увлечение алхимией. Если бы она выросла, идя по пути алхимии, вероятно, испытание закончилось бы для нее разочарованием. Многие ошибаются на пути алхимии, даже старый мастер ошибается. Тяжело вздохнул Сяофушен, в голосе его послышалось одиночество и сожаление. Неожиданно Ян Кай задумчиво нахмурился. Великий мастер, не лучше ли найти ребенка с подходящими способностями и обучать его с молоду? Ребенок, криво улыбнулся Сяофушен, покачав головой. Старый мастер не может так долго ждать. Ян Кай вскинул бровь. И он удивленно посмотрел на великого мастера Ся. Две красавицы промолчали, но грусти своей не скрыли. Побледнев, Дун Циньян нерешительно спросила. «Великий мастер, вы...» Сяофушен вдруг рассмеялся, и лицо его стало беззаботным. «Что ты, ничего серьезного. Я еще проживу, но боюсь, что в этой жизни я не смогу достичь загадочного класса и не узнаю, что находится за этой границей». В его голосе слышались тоска и сожаление. Решив развеять мрачную атмосферу, великий мастер Ся произнес, «Хоть я могу этого и не достичь, я хочу воспитать алхимиков духовного класса, которые когда-нибудь разорвут оковы этого мира. Поэтому рассчитываю на вас двоих». Именно по этой причине Сяофушен вдруг решил найти преемника. Он посвятил алхимии всю свою жизнь, но так и не достиг духовного класса. Как он мог не сожалеть? Но он обладал беспрецедентным пониманием алхимии и богатым опытом, поэтому он был убежден, что сможет воспитать ученика, который, несомненно, когда-нибудь его превзойдет. Понимая пыл и решительность Сяофушена, Ян Кай поколебался и ответил, «Пожалуйста, предок Ся, простите меня, причина, по которой я пришел на скрытый облачный пик, заключается совсем не в желании изучить алхимию». Нахмурив лоб, Сяофушен посмотрел на Ян Кая. «Моя цель – вершина боевых искусств. Боюсь, если я буду изучать алхимию, это лишь отвлечет меня», – искренне признался Ян Кай. Он пришел сюда лишь потому, что хотел приблизиться к пику святого лекаря. Видя, как искренне Сяофушен с ними говорит, Ян Кай не хотел его обманывать. Конечно, он не хотел говорить про пик святого лекаря, но если он начнет изучать алхимию, ему, скорее всего, не удастся уйти по своей воле. Услышав его признание, две красавицы нахмурились и направили на Ян Кая расстроенные взгляды. Но Сяофушен усмехнулся. «Кто сказал, что алхимик не может достичь вершины боевых искусств?» Встряхнувшись, Ян Кай глубоко задумался. Первая встреча с Сяофушеном произвела на него сильное впечатление. Стоя одной ногой в могиле, он желал бросить вызов небесам. Не все молодые обладали такой решительностью. В итоге великий мастер Ся воздержался от того, чтобы принять Ян Кая и Дун Циньян в ученики, попросив их некоторое время пожить на скрытом облачном пике. Следующие несколько дней Сяофушен выходил редко, но когда он это делал, Дун Циньян вела себя с ним, как ученица с мастером, а Ян Кай называл его старейшиной Ся. Хоть двум женщинам не понравилось отношение и слова Ян Кая, в тот день они проявили сдержанность и не стали усложнять ему жизнь. Каждый день они с улыбкой приветствовали его и внимательно следили, чтобы ему хорошо жилось на скрытом облачном пике. Через несколько дней Ся Фушен позвал Ян Кая и Дун Цин Ян к себе домой. Стоя перед старейшиной Ся, Ян Кай сохранял равнодушие, а Дун Цин Ян светилась от счастья. Улыбнувшись, Ся Фушен кивнул. «Все эти дни я не учил вас, а наблюдал за вами. Чтобы познать истинную природу людей, требуется время, но я, то ли к сожалению, то ли к счастью, прожил много лет и видел много людей. Ян, в отличие от многих избалованных дам, рожденных в великих семьях, у тебя доброе сердце. Если ты унаследуешь мою мантию, я верю, что в будущем ты не совершишь поступков, которые опорочат мое имя. Если хочешь, я приму тебя в ученицы». «Ученица готова», — поспешно ответила Дун Цин Ян, лицо ее просияло от радости. Ся Фушен кивнул и посмотрел на Ян Кая. «А ты, совсем другое дело. Хоть ты и молод, ты много пережил и много страдал, и ты повзрослел быстрее, чем твои ровесники. Острая воля помогла тебе выковать меч из истинной ци, а такое можно сделать лишь за несколько жизней. Хоть твои методы и беспощадны, но ты не из тех, кто убивает невинных». Ян Кай молча кивнул, не пытаясь возражать. «Когда люди стареют, их глаз действительно приобретает остроту. Ты и Ян идете по разным путям, поэтому я не буду настаивать и позволю тебе идти по своему пути, хотя ты более способный, нежели Ян. Поэтому я не буду считать тебя учеником и обучать алхимии, мастер», — воскликнула Дун Цин Ян, думая, что ее новый мастер собирается его изгнать. Однако Ся Фушен махнул рукой, успокаивая ее, и улыбнулся. «Но ты прошел мое испытание, значит, тебя сюда привела судьба. Поэтому я позволю тебе на время остаться на скрытом облачном пике вместе с Ян, а учить тебя буду другому». «Спасибо, старейшина Ся». Ян Кай не мог не испытать облегчения. Если бы Ся Фушен решил его выгнать, он бы ничего не мог поделать, и теперь, узнав, что он может остаться на скрытом облачном пике, он расслабился. Он больше не ощущал бремени. «Это копия особого тайного искусства. Возьмите оба и изучайте, но помните, что культивировать его можно лишь час в день». Ся Фушен вручил им упражнение, а потом закрыл глаза. Забрав тайное искусство, Ян Кай и Дун Цин Ян покинули дом. Спустя полдня, разойдясь по домам, они принялись культивировать. Ян Кай не понимал, что это за тайное искусство. Названия у него не было, а методы его были довольно странными. Но было ясно одно: для него требовалось одновременно использовать 108 меридианов, ошеломляющее число. Ян Кай и старый демон долго бились над ним, но даже глубокие знания старого демона не помогли понять, что же дает это тайное искусство. Выяснилось только, что оно безвредно для культиватора. Ся Фушену осталось недолго, и теперь, когда он, наконец, получил в ученицы Дун Цин Ян, он, конечно же, не хотел причинять ей вред. Подумав, Ян Кай сел на кровати, скрестив ноги, равномерно задышал и начал культивировать это неизвестное тайное искусство. Месяц пролетел в мгновение ока. За этот месяц Ян Кай почти не отдыхал. Каждый день он вставал ранним утром, чтобы приветствовать восходящее солнце и культивировать закаленное тело несгибаемого золотого скелета. После этого занимался собственным культивированием. Из-за этого дни проходили очень быстро. Ян Кай неоднократно задавался вопросом, что же происходит на пике святого лекаря. Но у него не было причин и оправданий, поэтому часто ему не давали даже приблизиться, оставляя в полной беспомощности. Две красавицы на скрытом облачном пике относились к Ян Каю хорошо. Каждый день они готовили для него и Дун Цин Ян вкусную еду, содержащую много лекарств. Готовили они действительно превосходно. Восхитительные блюда получались даже из простых ингредиентов. За этот месяц Дун Цин Ян тесно сдружилась с двумя женщинами. В конце концов, они были женщинами, и им было комфортно друг с другом. За месяц горькой работы сила и культивация Ян Кая выросли незначительно. Загадочное тайное искусство вообще не усиливало его истинную ци, а других эффектов не было. Но попытавшись культивировать его больше часа, Ян Кай ощутил, как истинная ци разливается по всему телу, словно кипяток, и вызывает пронизывающую боль. Ровно через месяц, когда Ян Кай и Дун Цин Ян завтракали, две красавицы лично принесли им по большой корзине. «Что это, тетя Сян?» — с озадаченным лицом взяв корзину, спросила Дун Цин Ян. Тетя Сян рассмеялась. «Мастер дал вам два задания, правда?» — взволновалась Дун Цин Ян. Все это время она лишь культивировала, а Ся Фушен ничему ее не учил, поэтому она чувствовала себя подавленной. Она хотела стать ученицей скрытого облачного пика, лишь для того, чтобы изучать алхимию, но все это время не видела даже тени таблетки, поэтому ей было неловко. Она не могла дождаться, когда выполнит работу как можно лучше, получит одобрение мастера и, воспользовавшись моментом, задаст вопросы об алхимии. «Какое задание?» – спросил Ян Кай. «Мастер хочет, чтобы вы собрали травы», – улыбнулась тетя Сян и быстро перечислила названия трав, которые им нужно собрать, упомянув их описание и места, где они растут. Досконально запомнив информацию, Ян Кай и Дун Циньян взяли корзины и покинули поселение. Глава 276. «Заткнись, ты и так до смерти меня смутил». Долина короля врачевателя, скрытый облачный пик, середина горного пути, Кай Ян и Дун Циньян, держа корзины, обыскивают лес в поисках трав. Выполнить задание, которое им дал старейшина Ся, оказалось просто. Травы, которые нужно было найти, редкими не были, и найти их в дикой природе было довольно легко. Единственная причина, по которой они не закончили, заключалась в том, что требуемый возраст трав должен был быть довольно высоким. Каждому растению должно было быть не меньше 30 лет. Почти весь день они обыскивали гору, но несколько трав до сих пор не нашли. Тетя Сян сказала, что хватит и 10 стеблей травы железной кости, морща лоб, Дун Циньян сгибала пальцы. «Брат, нам еще одного не хватает». Осмотревшись, Кай Ян нахмурился. «Боюсь, на скрытом облачном пике уже нет нужных нам трав. Вероятно, надо поискать в других местах». Дун Циньян посмотрела на него и хихикнула. «Имеешь в виду пик святого лекаря?» Кай Ян оглянулся на нее. Достигнув молчаливого понимания, они направились к пику святого лекаря. Пик святого лекаря был самой запретной зоной долины короля врачевателя, ученики не могли заходить на самые верхние 3000 метров, но область, лежащая ниже этой границы, была доступна. К пику святого лекаря подошли двое. «Нужно разделиться», — сказал Кай Ян, слабо кашлянув. «Да», — кивнула Дун Циньян и засмеялась, явно понимая, чего хочет Кай Ян. Конечно же, она не собиралась его воспитывать. «Будь осторожен». «Понимаю». С корзиной в руке Кай Ян шагал по пику святого лекаря, непринужденно разыскивая траву железной кости и украдкой осматривая местность, пытаясь уловить каждое движение. Через полчаса Кай Ян случайно оказался в 1000 метров от пика святого лекаря. Подняв взгляд, Кай Ян с удивлением заметил огромную каменную статую, стоящую на вершине пика. Очевидно, она изображала святого лекаря. Она была не ниже 100 метров. Это было великолепное произведение искусства. Даже на расстоянии 1000 метров Кай Ян отчетливо видел ее верхнюю половину. Выдерживая ветер и дождь, статуя стояла там год за годом. Кай Ян хотел активировать божественное чутье, чтобы осмотреться лучше, но колебался. Хоть он никого не видел, в том, что пик охранял эксперт, не было никаких сомнений. «Старый демон, ты можешь проверить обстановку?» – спросил Кай Ян. «Если там есть эксперт бессмертного вознесения, у меня не будет надежды на побег», — ответил старый демон. Его силы пока были не слишком высокими, поэтому он не мог скрыть свою дьявольскую ци. К тому же, его внешность бросалась в глаза. Шило душилом, окутанное черным туманом, не могло скрыться от взора эксперта бессмертного вознесения и его божественного чутья. Неужели нет никакого варианта? Он пробыл на скрытом облачном пике больше месяца, но так и не узнал, что за тайну должен искать. «Эй, ты!» — раздался где-то над ним громкий голос. Кай Ян горько искривился. В следующий миг с вершины спрыгнул человек и, приземлившись перед Кай Яном, холодно посмотрел на него. Он явно был экспертом бессмертного вознесения, и силы его были высоки. Несмотря на то, что большинство учеников долины короля врачевателя были алхимиками, некоторые эксперты отвечали за сражение и оборону. «Чей ты ученик? Какого пика? Разве ты не знаешь, что никому не позволено пересекать границу в 3000 метров?» Взревел человек, лицо его гневно исказилось. Кай Ян нахмурился, мысли крутились в голове. «Кто твой мастер? Разве он не говорил, какие тебя ждут последствия, если ты приблизишься к пику святого лекаря?» У Кай Ян не было выбора, и он ответил. «Приветствую, старший. Я, ученик скрытого облачного пика. Сегодня меня отправили собирать травы». «Великий мастер Ся», на мгновение удивился мужчина и вдруг понял. «Ты, мальчик, который месяц назад попал на скрытый облачный пик?» «Да». Осторожно осмотрев Кай Яна, мужчина проверил его божественным чутьем. Когда он закончил, из его взгляда исчез ледяной холод. Кай Ян быстро продолжил. «Я лишь искал травы и, блуждая, подошел слишком близко. Надеюсь, старший, «Ты сможешь меня простить», — кивнув, мужчина сказал. «Если бы на твоем месте был другой ученик, тебя не убили бы на месте, но явно наказали бы. Но раз ты попал в долину недавно, на первый раз я тебя прощу, не повторяй этой ошибки». Беспомощному Кайяну пришлось отступить. Убедившись, что Кайян ушел, мужчина вернулся на вершину пика святого лекаря и вернулся к дозору. Отдалившись, Кайян оглянулся. Как он себя чувствовал, убедившись, что пик святого лекаря охраняет эксперт бессмертного вознесения. Если бы он мог приблизиться к пруду мириады лекарств, он увидел бы его скрытые тайны. Однако сейчас он не смог приблизиться даже к вершине пика. Он не сможет ничего выяснить. Вернувшись, подавленный Кайян услышал, как вдалеке с кем-то спорит Дун Циньян. Прибавив шагу, он услышал отчетливые голоса. «Я нашла этот стебель травы железной кости первой, как ты можешь на него претендовать?» — обиженно спросила Дун Циньян. Кто-то отозвался. «Должно быть, младшая шутит, это трава собственной долины. Если следовать твоей логике, младшая, то все травы здесь должны быть нашими, ведь мы живем здесь с самого детства. Кто тут младшая?» — сердито произнесла Дун Циньян. «Я, ученица великого мастера Ся, тебе лучше называть меня старшей». Услышав эти слова, три ученика долины, с которыми она спорила, горько искривились, потому что возразить им было нечего. Ся Фушен был довольно старым, поэтому Дун Циньян, хоть и была слишком молода, технически принадлежала к старшему поколению, а не к поколению ее ровесников. Она была ближе к Цинь Цзэ, конечно же, эти ученики были ей младшими. «Что такое? Неужели вы, племяннички, хотите сорвать то, что принадлежит вашей тетушке?» «А?» – торжествующе фыркнула Дун Циньян. «Тетушка», – недовольно пробормотали ученики, – «тебе просто посчастливилось пройти испытание великого мастера Ся и поклониться ему. Если бы великий мастер Ся дал мне ту ядовитую таблетку, я бы тоже справился с испытанием». «Эф», – издевательски нахмурилась Дун Циньян. «Разговоры бесполезны. Передайте травы тетушке, иначе я скажу мастеру, что вы обидели меня и отказываетесь уважать старших». С каждым словом Дун Циньян становилось все круче. Ученики долины немного изменились в лице. Если это выяснится, возможно, их выгонят из долины. К тому же, правила скрытого облачного пика были довольно гибкими, точнее, никаких правил там не было. По сути, этот свободный пик отличался от других пиков, где соблюдалось множество правил, поэтому если их мастер решит, что они совершили нечто неправильное, то так тому и быть. Но некоторые из них были старше Дун Циньян, у них была мужская гордость, и как они могли склонить головы перед этой маленькой девочкой? Сверкнув глазами, лидер учеников задумался, и на лице у него появилась широкая улыбка. «Уважаемая тетушка, раз ты стала ученицей скрытого облачного пика, должно быть, ты гений алхимии, определенно», — гордо заявила Дун Циньян. С самого детства она была одержима алхимией, и похвала таланта радовала ее больше, чем комплимент красоте. Ее эго не могло не раздуться от таких слов. «Уважаемая тетушка ищет траву железной кости?» — снова спросил мужчина. «Да, в долине короля врачевателя не так уж и много травы железной кости. Интересно, сколько нашла уважаемая тетушка? Мне нужно 10, но пока есть только 2 стебля. Ау, какое совпадение, мы собрали кое-что, и этого достаточно, чтобы хватило уважаемой тетушке. Значит, вы готовы отдать их мне?» — широко улыбнулась Дун Циньян. Она вдруг ощутила, что племяннички ее не так уж и раздражают. Лидер ухмыльнулся. «Естественно, подарить их невозможно, но я готов поставить их на кон и устроить соревнование. Если тетушка победит, я отдам не только траву железной кости, но и другие травы, которые у нас есть. Уважаемая тетушка готова сыграть?» Нахмурившись, Дун Циньян прикусила губу. Неожиданно в стороне раздался голос Кайяна. «Я могу помочь, стражник Ян». Ослепительно улыбнулась Дун Циньян и помахала Кайяну рукой. Силуэт Кайяна вспыхнул, и он вдруг оказался перед Дун Циньян. Осмотрев трех учеников долины короля врачевателя, он спросил: «Хотите посоревноваться?» «Это он, другой парень, которому удалось пройти испытание великого мастера Ся, он тоже ученик скрытого облачного пика», — крикнул один из учеников, на лице его отражались зависть и ревность. Он отчаянно мечтал занять его место. «Издеваетесь над женщиной, это лишь доказывает вашу слабость. Почему бы вам не посоревноваться со мной?» — впился в них взглядом Кайян. Порыв Кайяна раззадорил трех учеников, и лидер закричал: «Что ж, раз ты просишь, то я покажу тебе, на что способен». Подожди, Кайян поднял руку и спросил, только что ты сказал, что ставишь на кон траву железной кости. Это так? Конечно, это так, отлично, кивнул Кайян, давайте, соберитесь вместе. Ошеломленные ученики потеряли дар речи, они в замешательстве переглядывались. Давайте, проучите меня, раздался голос Кайяна, и его тело исчезло. Мельком увидев тень, ученики ощутили тяжелый удар. В мгновение ока алхимики долины с жалобными криками повалились на землю. «Такие слабые!» – нахмурился Кайян, подозрительно осматривая их. Кайян думал, что раз они пошли на такое безрассудство, должно быть, они обладали некоторыми способностями, но не ожидал, что они даже не смогут отбить его удар. К тому же, его атака лишь проверяла их способности, поэтому бил он в полсилы. «Ты, черт возьми!» «Почему ты нас ударил?» – взревел один из алхимиков, сбитых с ног. Дрожа от страха и гнева, он указывал на Кайяна пальцем. «Что за чушь?» – усмехнулся Кайян. «Не было никакого удара». Открыв их корзины, Кайян забрал траву железной кости и убрал в свою корзину. «Пошли, стражник Ян!» – покраснела Дун Цин Ян. Схватив Кайяна, она потащила его к пику скрытого облака. «Как ты посмел нас обмануть?» – раздавались за спиной отчаянные крики. Полное неверие. Я расскажу об этом великому мастерся, и он тебя накажет. А чем они, черт возьми, нахмурился Кайян. Разве не этого они хотели? Почему о них нычут, если сами виноваты в своей слабости? Хе-хе, услышав слова Кайяна, Дун Цин Ян покраснела еще сильнее. С чего бы нам убегать? Трава железной кости, наш трофей, мы их не ограбили, мы честно победили. Замолчи уже. Ты нас позоришь. Глава 277. Не так, они замедлили шаг лишь тогда, когда добежали до скрытого облачного пика. Кайян с подозрением посмотрел на Дун Цин Ян, на лице у него было написано замешательство, он не мог понять, почему она покраснела. Почему ты это сделала? Нахмурился Кайян. Дун Цин Ян оглянулась на него, успокоилась, сделав несколько глубоких вдохов, и терпеливо объяснила. Глупый братик, когда алхимики говорят, что хотят обменяться ударами, они имеют в виду алхимическое соревнование. Обе стороны берут одинаковые материалы, а потом создают из них таблетки. Тот, кто за короткое время создаст больше таблеток высшего класса, побеждает. А не так вот, сжав кулаки, она качнула ими. Не так, Кайян был поражен. Лицо его стало бледно-малиновым, и он тихо прошептал. «Мне не говорили о таком, откуда я мог знать?» Дун Цин Ян криво улыбнулась. «Все алхимики это знают. К счастью, ты бил не изо всех сил, и никто не пострадал. Если бы ты их ранил, последствия были бы весьма серьезными». Объяснив, Дун Цин Ян беспомощно потерла лоб. «Естественно, культиваторы, идущие по боевому пути, всего лишь ходячие мышцы, которые только и знают, что драться». Смущенный Кайян теперь понял, почему три ученика так взволновались, когда он согласился соревноваться, почему они смотрели на него, как на идиота. Они собирались устроить алхимическое соревнование, так что он, избив их, нанес им обиду. Кайян замолчал, а Дун Цин Ян, вспоминая произошедшее, изредка смеялась. Вернувшись на вершину скрытого облачного пика, они передали двум красавицам собранные травы, съели лечебную пищу, приготовленную для них, а потом разошлись по домам, чтобы отдохнуть. На следующий день Кайян, не успев покинуть дом, ощутил сильный запах лекарств. Его тело охватило спокойное расслабление. Заинтересовавшись, Кайян открыл дверь, вышел и пошел по запаху, в соседний дом. Осмотревшись, он обнаружил несколько комнат, в каждой из которых находился большой бассейн, где варилась смесь трав. У каждого бассейна стояла одна из красавиц, что за ними ухаживали. Они раздували пламя и помешивали воду, лица их были покрыты потом. Мастер собирается создавать таблетки, с любопытствующим видом вышла Дун Цин Ян. Ее большие глаза возбужденно горели. Помолчав, Кайян спросил, «Вы хотите, чтобы мы вам помогли?» Услышав это, тетя Сян с улыбкой посмотрела на них. «Пожалуйста». Кайян засучил рукава. «Что нам делать?» Тетя Сян улыбнулась. «Сейчас ничего не нужно, на самом деле мы готовим для вас лечебные ванны. Они кипят с самой ночи, но скоро все будет готово». «Для нас?» – удивился Кайян. Тетя Лань кивнула. «Да». В прошлом месяце старейшина Ся собрал травы, нужные для этих ванн, а вчера вы собрали оставшиеся. И для меня тоже, Кайян был тронут. Кайян не удивился тому, что старейшина Ся готовил такую сложную процедуру для Дун Цин Ян, которая однажды станет преемницей его мантии, однако его удивило, что о нем заботится точно так же. К его удивлению, тетя Сян кивнула. «Конечно, раз вы пришли на скрытый облачный пик, значит, теперь вы люди скрытого облачного пика. Сначала вам нужно поесть, а потом приготовиться. Возвращайтесь через час». Через час Кай Ян и Дун Цин Ян разошлись по комнатам. Тетя Сян, отвечавшая за его комнату, велела Кай Яну снять халат и раздеться до нижних штанов, а потом прыгнуть в ванну. Кай Ян относился к двум красавицам, живущим на скрытом облачном пике, с большим уважением. Обе не покидали пик уже 20 лет. Обе посвятили этому месту лучшие годы жизни, но мир, слыша о скрытом облачном пике, вспоминал лишь Сяо Фушина. Никто даже не знал об этих двух женщинах. Даже Кай Ян, живущий на скрытом облачном пике уже целый месяц, не знал даже их полных имен. Поэтому когда он раздевался, то совсем не чувствовал дискомфорта. «Что теперь, тетя Сян?» – спросил Кай Ян, ощущая окружающее его тепло. «Культивируй тайное искусство, которое дал старейшина Ся. Он специально разработал его, чтобы ты насытился эффектом этой лечебной ванны. Другого применения у него нет. Чтобы собрать нужные травы, старейшина Ся потратил много усилий, и вы должны ценить доброту старейшины Ся». «Понятно», – торжественно сказал Кай Ян. Закрыв глаза, он активировал безымянное тайное искусство. Сделав это, Кай Ян ощутил, как миллионы его пор раскрылись, а лечебная вода ванны проникает в них, словно миллионы острых игл, вездесущих, способных проникнуть куда угодно. Каждый миллиметр его кожи горел. Кай Ян невольно нахмурил брови, тело его слегка задрожало. Из соседней комнаты донесся крик Дун Цин Ян. В конце концов, Дун Цин Ян была лишь избалованной молодой девушкой, когда ей приходилось испытывать боль. За стеной раздавался утешающий голос тети Лань, а тетя Сян внимательно наблюдала за Кай Яном, и ее впечатленные глаза сверкали. Старейшина Ся говорил, что боль, даруемая лечебной ванной, подобна жестокой пытке. Он боялся, что Кай Ян и Дун Цин Ян ее не вынесут, но у Кай Яна, кажется, с этим не было никаких проблем. Со временем боль лишь усилилась. Она проникла в меридианы и внутренние органы, словно внутри тела ползали миллионы муравьев, которые кусали его. По лбу катились капли пота, кожа Кай Яна становилась кроваво-красной, однако он продолжал культивировать безымянное тайное искусство. Мучительная боль длилась целый час, а потом резко пошла на спад, словно лечебный эффект достиг предела. Боль исчезла, не оставив никакого дискомфорта. Ее сменило приятное ощущение. Сделав глубокий вдох, Кай Ян медленно открыл глаза, и над ним вспыхнул яркий свет. Тетя Сян, с одобрением наблюдавшая за ним, улыбнулась и кивнула. «Кажется, старейшина Ся недооценил вас. Вы оба справились». Пока она говорила, ее руки, не переставая двигаться, подбрасывали в лечебную ванну новые травы и раздували под ней огонь. Боль исчезла, и Кай Ян обнаружил, что ему уже не нужно культивировать безымянное тайное искусство сознательно. Он просто лежал в ванной. Его тело поглощало силу целебных трав, а энергия циркулировала автоматически. Кай Ян чувствовал, как его тело крепнет, как меридианы становятся шире и эластичнее, как истинная ци очищается все сильнее. «Тетя Сян, оставшаяся сила лечебной ванны должна достаться молодой госпоже Дун», сказал Кай Ян, испытывая чувство вины. Он пришел на скрытый облачный пик не для того, чтобы учиться алхимии, однако старейшина Ся все равно не относился к нему, как к чужаку, хоть он и не был его учеником. Тетя Сян усмехнулась. «Это лекарство, созданное старейшиной Ся, слишком сильное, поэтому культиватор может воспользоваться им лишь раз в жизни. Если молодая госпожа попытается принять его снова, ее меридианы могут не выдержать».